Глава 34. В подвале. Кенни резко сел. Сирена выла за окном, вызывая тревогу у каждого, кто ее слышал. На деревню напали? Драконы или кто-то еще? Кенни начал спешно одеваться, пытаясь услышать что-то, кроме сирены. Взрывы, крики. Но помимо стрекота драконьих сверчков, он ничего не слышал. Дверь открылась. Зашел Крис. «У подножия деревни обнаружили группу пронариев. Я отправляюсь туда», — сказал он. «Спустись в подвал. Сиди там. Понял?» «Да», — сразу же кивнул Кенни, почувствовав облегчение. «Пока все выглядит не так страшно. Угрозу обнаружили заранее». «Метин, помоги Кенни», — приказал Крис и быстро покинул дом. В комнату вошел слуга, новый помощник Кенни. Он помог своему господину одеться и пройти на кухню, где уже был открыт люк в подвал. «Метин, ты в порядке?» — спросил Кенни. Слуга выглядел неважно, темные круги под глазами, бледное изможденное лицо, истощенный вид. «Да, господин», — поспешил ответить Метин. «Небольшое недомогание». Помимо Кенни и Метина, все остальные слуги тоже спустились в подвал. И каждый из них, все восемь, выглядели неважно. У одной женщины даже кровь из ушей пошла, когда она спускалась по лестнице. Ей помогли другие слуги и уложили на ковер у стены, где она и застыла. Атмосфера в подвале была ужасной. Один из слуг, помощник повара, непрерывно мокро кашлял. Другой слуга, трясся, стуча зубами, его морозило. Кенни только сейчас осознал, насколько страшная беда пришла в деревню. Из-за драконьих сверчков наступила эпидемия. 60% всех жителей заболели. Единственное, что успокаивало Кенни, все болезни, полученные от драконьих сверчков, не заразны. Этот факт хорошо известен, за себя Кенни тоже не боялся. Он пронарий, и вероятность, что он заболеет, крайне мала. — Что случилось? — устало спросил Ира. — Тревога? — Поняла. Подвал. Она не стала говорить брату, что случилось с ней в мире духов. Ему сейчас явно не до этого. Прошло полчаса, час. Сирена давно затихла, с поверхности не доносилось ни звука. — Я посплю хорошо. Много сил потратила, — не выдержала Ира. Последние полчаса она держалась на одной силе воли. — Да, — тихо ответил Кенни. — Отлично. Ира погрузилась в сон. Кенни остался в подвале один. Он тоже не терял время зря, сосредоточился на усилении, напитывая поврежденную ногу праной. Еще немного, и он сможет полноценно ходить, лишь чуть-чуть хромая. Время шло, ночь сменилась утром, утро — днем, а день — вечером. Прошло 14 часов, как Кенни спустился в подвал. Ира уже проснулась и снова зашла в мир духов. Перед этим она рассказала брату, что с ней случилось. Нашла Кона, и они вместе напали на призрачного, похожего на дементора. Но тот быстро улетел, получив легкое ранение. Тогда Ира вышла, чтобы поспать. В битве с призрачным она перенервничала и сильно устала. Во второй раз Ира вошла в мир духов, чтобы вновь встретиться с Коном в оговоренном месте. Она заплатила ему за еще одну охоту. Сестра предупредила, что ее не будет несколько часов. Она будет глотать призрачные камни, чтобы не тратить прану брата. Кенни попытался отговорить ее, ведь призрачные камни гораздо ценнее праны, но Ира не согласилась. Кенни сидел на ковре, скрестив ноги, и пытался расширить прану вокруг себя до сферы, когда его отвлекли. Метин присел рядом с ним и тихо заговорил. — Господин, Цинь не совсем плохо. — Что? — Кенни открыл глаза. — Цинь плохо, — повторил Метин и закашлялся в кулак, содрогаясь всем телом. Кенни поднялся и подошел к женщине, у которой ночью из ушей шла кровь. Она свернулась калачиком и дрожала, вся потная, слегка красноватая. — Если ей не помочь, она умрет, — прохрипел Метин, встав рядом. — Как ей можно помочь? — Кенни хмуро разглядывал служанку. — Я не знаю. Кенни осмотрел других слуг. Некоторые из них выглядели немногим лучше, чем Цина. «Нужно что-то делать», — пробормотал Кенни. Присев, он проверил ковер, на котором лежала Цина. Довольно тонкий, такой точно от холода не защитит. Кенни поморщился, от служанки исходил отвратительный запах. Переборов себя, он дотронулся до лба Цины, очень горячий. Кенни поднялся, оглядел каждого из слуг, поделив их на три категории. Те, кому совсем плохо, — 3 человека. Кто-то болеющий, но не так сильно, 5, включая Метина. И еще 2, которые выглядят совсем здоровыми. «Вы 2 будете мне помогать. И ты». Кенни указал на слуг и начал давать указания. «Сложите несколько слоев одеял и ковров. На них переложим самых больных. Их надо раздеть и обтереть тело мокрой тряпкой, чтобы сбить жар. Метин, ты руководишь. Начинайте!» «Да, господин», — в разнобой ответили слуги, неохотно вставая со своих мест. Кенни подошел к столу, на котором лежали пакеты с хлебом, твердым сыром и вареными яйцами. Под столом стояло ведро с водой, в котором умиротворенно болтался ковшик. Рядом с ведром — мешок с овощами и салатными листьями. Припасов в погребе должно хватить на неделю, а если экономить, то и 2 недели можно продержаться. Кенни перекусил и проверил, как справляются слуги. На кого-то пришлось покричать, но в целом все получилось неплохо. Разве что одеял и ковров было слишком мало. И вонь усилилась после того, как тяжело больных раздели. — Надо сходить наверх, — пробормотал Кенни. — В аптечке есть лекарства, которые помогут сбить жар и нормализовать состояние. Метин, стоящий рядом, тут же запротестовал. — Господин, снаружи что-то шумит, вы же слышите? — Нельзя наверх, нас убьют, давайте еще подождем, пожалуйста. Кенни прислушался, и правда шум. — Ладно, пока не пойду, — вздохнул он и пошел к своему ковру тренироваться. Ночью Крис так и не пришел, поэтому все легли спать. Кенни проснулся из-за неприятного запаха. — Я тут, — тихо сказала Ира. Слышал разговор слуг. Цини совсем плохо. Она бредит, и у нее зубы гниют. Если не помочь ей, умрет. Кенни умылся, затем некоторое время понаблюдал за больной служанкой и решил, что надо идти наверх. Атмосфера в подвале сильно давила на него. Цина может умереть в любой момент, да и другие тяжело больные выглядят плохо. — Может, еще подождать? — неуверенно предложил Ира. — Нет, — прошептал Кенни, готовясь к выходу. Затем он нашел помощника и сказал ему о своем решении. Метин заволновался. — Господин, вы уверены? Я слышал какие-то звуки снаружи. Там может быть очень опасно. «Подумайте еще раз!» «Ждите!» Похлопав по руке помощника, Кенни поправил ножны с кинжалом, сунул в карман чайную ложку и осторожно поднялся по приставной лестнице. Застыв у самого потолка, он некоторое время прислушивался. Вроде тихо. Кенни аккуратно откинул крышку люка и вышел наружу. «Как же хорошо!» Кенни всей грудью вдыхал чистый воздух. — Да, кайф, — согласилась с ним сестра. Чем больше времени она проводила в мире духов, тем лучше ощущала органы чувств брата. Раньше она могла только слышать его ушами и видеть глазами. Но сейчас она уже чувствовала запахи и вкусы, хоть и могла блокировать их по своему желанию. Надышавшись, Кенни осторожно пошел к выходу. Он ничего не слышал, даже стрекот драконьих сверчков звучал гораздо тише, чем был вчера. Первым делом Кенни набрал одеял и скинул их вниз Метину. После этого он нашел аптечку и вытащил оттуда круглые зеленые шарики, лекарственные пилюли. Их купил Крис на всякий случай. Кенни решил отдать их тяжело больным слугам, вряд ли у них есть средства, чтобы покупать настоящие лекарства. Кенни спустился вниз и проследил за тем, чтобы каждый из 3 тяжело больных принял по пилюле. — Я буду наверху, — он оглядел слуг. — Не хотите со мной? Все отвели глаза. Метин что-то пробормотал насчет приказа старшего господина. — Ладно, оставайтесь, — легко принял их решение Кенни. После чистого воздуха наверху он уже не мог долго находиться в затхлом вонючем помещении. Ему захотелось как можно скорее покинуть это место. — Если что, зовите! — Кенни поднялся и закрыл за собой люк. — Будь осторожен, ладно? — с тревогой сказала Ира. — Если услышишь звуки боя, лучше сразу беги в подвал. — Ага. Как твои успехи в мире духов? Кенни первым делом поторопился сходить в душ. — Мы убили первого монстра! Скелета гнилого! Он полз по земле! Жутко до ужаса! Но с него ни одного призрачного камня не упало, представляешь? А этот кон сказал, что выполнил свое условие и ушел. Ире понадобилось минут 10, чтобы высказать все, что накопилось на душе. В целом она была довольна, ей удалось перебороть страх перед страшным монстром. Она сама пробила ему гнилой череп кинжалом и увидела, как монстр превратился в груду праха после смерти. Пока Ира рассказывала, Кенни помылся и лег к себе в кровать. Ему хотелось поспать в своей комнате, а не в подвале. На улице было раннее утро, солнце только-только начало подниматься из-за горизонта. Прошло уже больше суток, как Крис покинул дом. Ира тоже решила отдохнуть, брат и сестра уснули. Ближе к полудню проснулся Кенни. Ира продолжила спать. Она потратила много ментальных сил в мире духов и вряд ли проснется в ближайшее время. Кенни поел, проверил слуг в подвале, никто не умер, и сел за тренировки. Солнце зависло в точке зенита. Кенни был в разгаре тренировки сферы, когда снаружи раздался грохот. Открыв глаза, Кенни поспешил к люку в подвал, когда вдруг услышал знакомый рык. Он остановился, прислушиваясь. Медленно пошел на выход. Аккуратно отворив входную дверь, Кенни некоторое время вслушивался в звуки боя, пока окончательно не уверился, сражается Крис. И что делать? Чуть помедлив, Кенни вернулся в свою комнату. Он взял несколько кинжалов, одно копье и вышел во двор. Бах! Дом напротив взорвался, раздались вопли. «Не убивайте! Не убивайте!» — орал мужик. — Я простой человек, не убивайте! Кенни подбежал к забору и взглянул в щель. Сверкнуло синим, раздался вопль. Из разрушенного дома на огромной скорости вылетело несколько силуэтов. Битва продолжилась дальше по улице. Кенни осторожно залез на забор и выглянул из-за него. В глаза сразу бросился трехметровый гигант в костяном доспехе. Именно он издавал знакомые рыки. «Крис?» — неуверенно пробормотал Кенни, активируя концентрацию на пранозрение. Сверкнула молния. Одним из противников гиганта был пронарий с коротким мечом, из которого то и дело били синие разряды. А второй противник — юркий и быстрый человек, который двигался на четвереньках и очень походил на грызуна. По рыкам гиганта Кенни окончательно убедился, что это Крис. Некоторое время Кенни наблюдал за битвой, троица зашла в тупик. Двое пронариев не могли разбить доспех гиганта, а Крис не мог достать ни одного из двойки. Кенни перевел взгляд на разрушенный дом и прищурился, вглядываясь. Он увидел обгорелое тело мужчины, лежащее на боку. «Убит?» Мужчина вдруг дернулся, застонал, перевернулся на спину. «Они его не убили!» Тихо, почти беззвучно прошептал Кенни, повернул голову к деду и его противникам. Глаза Кенни мерцали, когда он смотрел на битву трех пронариев. В его голове зарождался план.